Креонт уводит Эдипа во дворец. За ними уходят Антигона и Смена. Хор. О, сограждане фиванцы! Вот пример для вас, Эдип, и загадок разрешитель, и могущественный царь, тот, на чей удел бывало, всякий с завистью глядел, не спровергнут в море бедствий, в бездну страшную упал. Значит, смертным надо помнить о последнем нашем дне, и назвать счастливым можно, без сомнения, лишь того, кто достиг предела жизни, в ней несчастий не познав.